Глава 26. Я лежала в незнакомой комнатке, которая явно была чьим-то кабинетом. Помимо кушетки, на которую меня опустил дракон, здесь стояли несколько стеллажей, забитых папками, письменный стол и пара стульев. Белые стены украшали несколько пейзажей в простых деревянных рамах, а на каменном полу лежал потрёпанный серый ковер. Место это находилось где-то в казарменной башне, но до меня доносились лишь едва различимые отголоски гомона толпы с улицы. Постепенно дыхание выровнялось, слабость отступила, и я даже смогла сесть. Никогда раньше со мной не случалось обмороков, да и особо впечатлительной я не была. Нет, сцены жестокости всегда вызывали во мне отвращение, но настолько острая реакция стала сюрпризом. Арден назвал меня слишком светлой. Так может, дело именно в этой энергии? Может, сама суть моего дара против вида телесных истязаний? Но как же Вирджин? Почему такого не происходит с ним? Он же тоже светлый целитель. Вдруг дверь открылась, и в комнату влетела Сельма, сопровождаемая Арденом. Ее трясло, а на бледном лице отражался самый настоящий страх, граничащий с безысходностью. Увидев меня, она кинулась ко мне на шею и расплакалась, громко навзрыд, словно маленькая девочка. «Что случилось?» Я смущенно обняла ее в ответ. Пусть она и была моей кровной сестрой, но все равно оставалась посторонним человеком. Потому этот ее неожиданный порыв и выбил меня из равновесия. «Я не смогла. Прости», — проговорила она, всхлипывая. «Я слабачка, Мари. Никчёмная темная, у которой даже дара нет. Я ни на что не гожусь». Я перевела взгляд на дракона, который взирал на нас с сестрой со смесью раздражения и сочувствия. 9 ударов, сказал он, и все стало ясно. Значит, Сельма не сумела. И, судя по ее состоянию, дело тут во внутренних противоречиях. Это только со стороны кажется, что приносить другому боль просто. На самом же деле на такое способны далеко не все. И Сельма, несмотря на свою принадлежность к темным, оказалась совсем другой. Со светлой душой. Вскоре пришел Вирджин. Осмотрел нас с сестрой, вручил успокоительные капли и настоятельно рекомендовал сегодняшний день провести в постели. Его светлость не стал возражать, разрешив Сельме сегодня не работать. Но, встретившись со мной взглядом, добавил, что после ужина ждет меня в лаборатории. Пришлось кивнуть. До спальни нас провожал целитель. Я шла сама, а вот Сельму ноги почти не держали, и Вирджину приходилось вести ее, обхватив за талию. Девушка опустила голову ему на плечо и едва передвигала ногами. В итоге он решил, что так добираться мы будем долго, и поднял ее на руки. Пока нес, она умудрилась задремать, а может, подействовали успокоительные капли. Опустив спящую девушку на постель, Вирджин несколько минут сидел рядом, медленно гладя ее по волосам. А когда повернулся ко мне, на его лице отражалось сожаление. «У нее нервный срыв», — сказал парень, тяжело вздохнув. «Знаешь, что странно? Даже вчера, после всего случившегося с ней, она держалась, не позволяла себе сорваться. А сегодня вот». «Она добрая», — проговорила я, улегшись на свою подушку. «Я ее понимаю. Мне даже смотреть на это оказалось не по силам». «Но Сельма темная», — напомнил целитель. «Да, ее дар до сих пор спит, но предрасположенность все равно можно определить. Она проклятийница, как и Маринет. А когда этот дар в ней проснется?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Должен был открыться лет в 13 или 14, но ей скоро 18. Ей можно помочь?» «Не знаю», — повторил целитель. «Я с таким не сталкивался». Вскоре он ушел, наказав нам обеим отдыхать. Даже пообещал, что обед и ужин принесут прямо сюда. А едва за ним закрылась дверь, Сельма открыла глаза и села на постели. «Маша, нам нужно бежать!» — выдала она громким шепотом. «Сегодня! Сейчас!» «Почему?» — удивилась я ее заявлению. «Драконы не прощают! Никого и никогда!» — сказала взволнованно. «Они убьют меня! Убьют за то, что посмела поднять руку на их соплеменника!» Я видела свой приговор в их глазах. «Ты всего лишь вершила правосудие их командира», — поспешила возразить. «Нет, Мари, ты не понимаешь. Я для них презренная темная и не имела никакого права жаловаться и уж тем более просить о правосудии. А теперь из-за меня у Гайса исполосована спина, а некоторые раны очень глубокие, но гораздо хуже клеймо позора. Ведь это решение Ардена. Да, но против него они не пойдут. Они присягали ему на верность. Зато отомстить мне им ничего не помешает. И в этот раз они будут действовать так, чтобы не оставить следов. Она поднялась с кровати, подошла ко мне и схватила за руку. «Надо бежать!» — проговорила, глядя мне в глаза. «Я знаю тропинку, которая ведет из замка в соседнюю деревню. У меня спрятано немного денег и несколько золотых колец. Их можно будет выменить на еду и новую одежду. Потом мы перейдем перевал и отправимся в Райлем. До него всего 2 недели пути. Если повезет разжиться лошадьми, то неделя». Но переходить горы все равно придется пешком. А там свободные земли. Драконы туда не летают из-за запрета их императора. Значит, нас не найдут. «У меня другое предложение», — ответила я. «В гостевой башне есть портал». И рассказала Сельме о своих снах и пути побега, подготовленном Маринет. Девушка смотрела на меня с удивлением, но больше всего ее поразили мои слова о нашем родстве. А когда она узнала о причинах, побудивших родителей отправить меня в другой мир, то и вовсе закрыла лицо руками. «Хорошо, я согласна. Но уходить нужно сейчас, пока все уверены, что мы отдыхаем и приходим в себя». «Может, стоит дождаться ночи?» — включился мой здравый смысл. «Нет», — Сельма покачала головой. «Так мы можем угодить в лапы патрульных, а днем получится затеряться в толпе. Вот только...» Она замялась. «Нужно как-то скрыть твой знак». «А у вас паранджу не носят?» Спросила я, не особенно надеясь на положительный ответ. Видя непонимание в глазах Сельмы, пояснила. «Ну, такую одежду, которая полностью закрывает лицо». «Нет», вздохнула девушка. «Но некоторые аристократки прячут лица за вуалями. Возможно, в гостевой башне найдется что-то подходящее». «Хорошо», я решительно поднялась. «Предлагаю дождаться обеда, а после него начать действовать». «Согласна», — ответила Сельма, в чьих глазах появилась надежда. «Так и сделаем».